— Почему он меня ненавидит? — воскликнул я, размазывая сопли. — Я все делаю, чтобы ему угодить. — Лучше уж я буду с тобой на чистоту, — сказал Холройд. — Твоя беда, что сходство между вами слишком большое. Уж слишком ты похож на него. — Я так и сказал, когда тебя увидел, — сказал старый Франк. — Черт возьми, — говорю, — какой великолепный дублер, вылитый хозяин. — Так разве им не это надо? — спросил я. — Ты вот как на это посмотри, — сказал Холройд. Представь, ты знаменитый актер, хотя уже и не в расцвете сил, чуть-чуть перевалил за свой пик, но по-прежнему великий мастер, понял? 30 лет все вокруг только и говорят, какой ты великолепный, какое у тебя замечательное и выразительное лицо, как Метерлинг бросил к чертям завтрак, чтобы увидеть тебя в одной из своих пьес, как он говорил газетчикам, что ты похитил его душу, что ты так хорош, одухотворенный, романтичный, поэтичный и вообще распрекрасный. Ты продолжаешь получать письма от поклонниц, которые видят в тебе идеал. Тебе досталось столько любви. В основном настоящей, трогательной, хотя иногда и не без сумасшедшенки. Той, что великие актеры пробуждают в людях, у большинства из которых был в жизни печальный опыт разочарований. И вот тебе понадобился дублер. А когда дублер появляется, причем такой дублер, от которого просто так не отмахнешься, оказывается, что это маленький голодранец из балагана. У него бегающие глаза карманника, а запах изо рта, как у людей, которые едят всякую дрянь. Вид у него такой, что ты ему и медный грош не доверил бы, и каждый раз, когда он попадается тебе на глаза, все твое нутро протестует. И к тому же он все время смотрит на тебя. А ведь ты знаешь, что ты на него смотришь. Словно ему известно о тебе что-то такое, чего ты и сам не знаешь. А теперь скажи откровенно, ты что, не захотел бы от него избавиться? А тут еще твоя жена. Она была с тобой в радостях и горестях. Она поддерживала тебя, когда ты был готов рухнуть под тяжестью долгов и неудач. Ты так ее любишь, что это невозможно скрыть. А она за это восхищается тобой еще больше. И что же говорит тебе она? Она несет вздор, что этот дублер принесет тебе удачу, что ему нужно дать шанс. Ты следишь? Постарайся быть объективным. Не хочу говорить о тебе ничего плохого, но правда есть правда, от нее никуда не денешься. Ты, конечно, не самый плохой выбор для дублера, но вот ты здесь и, как говорит Франк, точь-в-точь вылитый сэр Джон. Я держался из последних сил, чтобы меня не вывернул наизнанку, и был исполнен решимости выяснить, что же я могу сделать, чтобы сохранить работу. Теперь я жаждал этого даже сильнее, чем раньше. «Так что же мне делать?» — спросил я. Холройд принялся пыхтеть своей трубочкой, пытаясь найти ответ, а тем временем заговорил старый Франк. Говорил он очень сочувственно. — Ты просто продолжай в том же духе, — сказал он. — Попытайся нащупать ритм. Попытайся влезть в шкуру сэра Джона. Эти слова стали роковыми. Я ринулся на улицу, и меня шумно и обильно вырвало на мостовую. Попытаться влезть в шкуру сэра Джона? Меня что, ждет еще один Абдулла? Так оно и оказалось, но только это был Абдулла особого рода. Мне такой и в голову не приходило. Прошлое никогда не повторяется в точности. У меня начинался период нового рабства, гораздо более опасного и потенциально разрушительного, но ничуть не похожего на мое унизительное существование у Вилара. Я поступил в долгое ученичество к эгоизму. Обратите внимание, я говорю эгоизм, не эготизм. И готов растолковать вам, в чем различие. Эготист — это себелюбивый человек, довольный собой и жаждущий сообщить миру о своем захватывающем любовном приключении. Но эгоист, как сэр Джон, личность гораздо более серьезная. Он считает, что он сам, его интуиция, его устремления и вкусы — единственный критерий всего сущего. Да и сам мир — это его творение. Внешне он может быть вежливым, скромным и обаятельным. И, конечно, сэр Джон именно таким и был для тех, кто его знал, но под бархатным жилетом стальная кольчуга. Если сталь наткнется на что-то, не уступающее ей по твердости, она отступит и просто проигнорирует существование этой твердыни. Эготист — это то, что на поверхности, тогда как внутри у него слабохарактерная каша неуверенности. Эгоист может даже проявлять почтительную уступчивость в вопросах, которые кажутся ему несущественными, но во всем, что касается его сути, он безжалостен. Всем нам в той или иной мере свойствен эгоизм. Да и как иначе-то, когда все мы у него столуемся? Я думал, что вы, Юрген, по преимуществу эгоист, И вы тоже, Гарри. Ничего не могу сказать об Инжестри. Но вот Лизл определенно эгоистка. А ты, Рамзи, эгоист неистовый, сражающийся со своим демоном. Ведь тебе хочется быть святым.